потому что мне понравилось, — сказала она, не поворачиваясь, — и винить тебя не стану, потому что сама виновата не меньше, но больше этого не будет. Вот и найди брешь в этой стене. Глава 20. Я спустился в подземку, доехал до станции Даунтаун-Кроссинг, поднялся по ступеням, немытым со времен президента Никсона, и вышел на Вашингтон-стрит. Даунтаун-Кроссинг — старый торговый район. В те стародавние времена, когда магазины назывались магазинами, а не какими-то не бутиками, здесь были универмаги и торговые центры. В конце 70-х, начале 80-х здесь, как и почти по всему городу, шла генеральная реконструкция. Дома либо сносили, либо перестраивали. Но, несмотря на все пертурбации, в районе открылось несколько бутиков, и бизнес возродился. Возродился, да и помолодел. Сюда пришли люди, которым осточертели универмаги, те, кто все привык делать не спеша, закоренелые горожане, не желающие заживо похоронить себя в предместьях. Три квартала Вашингтон-стрит, где и находится большинство магазинов, пешеходная зона. И все улицы в этом районе, и тротуары, и мостовая кишмя кишит народом. Кто спешит за покупками, кто уже отоварился и возвращается домой. Но основная масса просто слоняется без дела. Вдоль тротуара, напротив Файленс, выстроились в ряд тележки с гамбургерами, хот-догами, сигаретами и прохладительными напитками, а сам тротуар оккупировали подростки. Парни и девицы. Черные и белые. Они глазели на товар, выставленный в витринах, отпускали шуточки в адрес взрослых прохожих. Несколько парочек целовались в засос, страстно, ничего не видя и не слыша, что свойственно юным влюбленным, еще не успевшим переспать друг с другом. На другой стороне улицы, перед входом в корнер, мини-маркет, в котором разместились магазинчики типа «Товары в дорогу», а также кафе, где в день случалось по 3-4 потасовки, кучка черных подростков крутила транзистор. Мощные аккорды страха перед черной планетой в исполнении Чака Д и врагов общества громовыми раскатами вырывались из динамиков размеров с автомобильное колесо. Добившись должного уровня и качество звука, подростки отошли подальше и стали наблюдать за реакцией прохожих, обходящих их тусовку стороной. Я приглядывался ко всем черным, выхватывая глазами лица из плотной толпы, пытаясь определить, где здесь люди с оси, но ничего у меня не получалось. Многие черные были просто частью толпы. Одни шли за покупками, другие возвращались с покупками. Но ничуть не меньше было и таких, что держались кучками, и был у некоторых из них отки ленивый, таящий в себе смерть взгляд, взгляд хищника, высматривающего жертву. В толпе сновало и немало белых, видок у которых был ничуть не лучше, но в данный момент они меня не интересовали. О Соси мне было известно немногое. Но одно я знал наверняка, он не из тех предпринимателей, кто набирает работников, вне зависимости от цвета их кожи. Я сразу понял, почему Соси забил мне стрелку именно в этом месте. Покойник может мирно пролежать на тротуаре лицом вниз не меньше 10 минут, прежде чем какой-нибудь прохожий остановится полюбопытствовать, на что это такое он там наступил. В качестве место встречи людные места лишь не намного безопаснее заброшенных складов, где, по крайней мере, почти всегда имеется пространство для маневра. Я стал наблюдать за противоположной стороной улицы, от корнера и дальше. Взгляд мой скользил по лицам людей, плывущих в толпе, в чем вычерчивалась замысловатая траектория снизу вверх и слева направо, как будто читаешь нотную запись. По мере того, как людской поток приближался к Барнс-энд-Ноубл, Взгляд мой замедлялся. Здесь толпа редела, да и подростков в ней особо не замечалось. Что ни говори, книжные магазины далеко не идеальное место для тусовок юного поколения. Я пришел на 10 минут раньше, чем мы договаривались, и рассчитывал, что Сосси с своей командой прибудет на место за 20 минут до меня. Однако я так его и не высмотрел. А затем перестал на это и надеяться. Просто вдруг почувствовал, что он вот-вот подберется вплотную и уткнет мне пистолет между лопаток.